та область, в которую мы вступили, буквально на каждом шагу заминирована жестокими, взрывоопасными общественными предрассудками бытового уровня. Сплошь да рядом традиций, которым мы следуем, условия, в которые мы поставлены, привычки, которые идут из глубины веков от поколения к поколению или имеют силу незыблемой аксиомы или абсолютного постулата, губительны для нас. Более того, подчас разрушительны для нашего здоровья. Тем не менее, на бытовом уровне они представляются нам из-за своей всеобщей распространенности почти неодолимыми преградами. Долгое время ходил я вокруг несокрушимый, звенящий, как бетон, стены этого тягостного парадокса, пока не пришло решение, неожиданное и тоже парадоксальное. После прикосновения волшебной палочки, точного решения, к уходящей в небесную высь крепостной стене бытовых предрассудков, они на глазах осыпались, как куча невесомой трухи, и, освобожденная от тяжких догм, предстала ясная и нагая в своей простоте мысль. Я сейчас изложу ее с полной готовностью выслушать опровержение. Но мнится мне, что низвергнуть ниже следующий тезис будет довольно трудно. Итак, вот он. Я не нахожу никакой другой исторической целесообразности в этом жутком порядке, кроме того, что это вид естественного отбора. Это способ достичь ускоренной смены поколений и тем самым ускоренного прогресса. Почему? Да потому что люди в пожилом возрасте, как правило, консервативны. И для того, чтобы движение человечества все же совершалось, дикое питание общества построено таким образом, и бытовое поведение соорганизовано так, чтобы как можно больше людей среднего и пожилого возраста как можно быстрее уходили из жизни. Другого внутреннего смысла я в этом не вижу. Срабатывает автоматический механизм очищения популяции во имя сохранения и прогресса самой популяции. Механизм жестокий по отношению к отдельным особям, но благородный по отношению ко всему народу, к человечеству в целом. Когда дальше у нас пойдет речь о питании, мы увидим, к примеру, что убийственные по своей сути продукты, весьма вкусные, стали своеобразной национальной святыней во имя названной исторической целесообразности, как можно более быстрой смены поколений ради обновления и движения наций. Повторяю и повторяю. Великие резервы нашего здоровья сокрыты в разумном отказе от того, что принято. Вот вопрос, к примеру, о протезировании наших зубов. Сколь угодно тысяч, миллионов и десятков миллионов людей в одной только нашей стране можно насчитать награжденных металлическими коронками. Но ведь это означает, что во рту у них постоянно идет активный процесс электролиза, который не может не оказывать воздействия на все процессы, связанные с пищеварением, а следовательно, с общим состоянием здоровья. Хуже того, у многих во рту, это признак престижа, стоят золотые коронки и целые золотые челюсти. Но эти люди не знают, что золото, как металл, активно не подходит к примерно половине человечества, и еще примерно четверти человечества подходит лишь более-менее. Следовательно, украшая себя этим драгметаллом, мы одновременно, в большинстве случаев, закладываем в фундамент своего организма гастриты, язвы, либо другие интересные заболевания. Но чем же виноваты те, кто вставляет себе металлические зубы? Да ничем они не виноваты. Таков уровень нашего общественного развития, уровень нашего мышления.